Глава 10. Правительственный фрегат Шакашаха, в отличие от Хакатуша, не скрывал своего назначения и не притворялся каменной глыбой. Он представлял собой внушительного размера диск, в обшивке которого преобладал металл белого цвета. В космосе, в свете солнца, этот корабль сверкал так, что на него было больно смотреть. Влада доставили сюда с почестями. На дискообразной воздушно-космической шхуне, предоставленной лишь ему и офицерам охраны. Причем офицеров землянин даже не видел. Они находились на первом ярусе, под полом люкс-каюты посла Шауда. Несмотря на то, что события выходили на новый виток и набирали новую скорость, землянин думал, что все складывается как нельзя лучше. Он так быстро покинул Шаут, что даже не успел испугаться. Он должен был вновь встретиться с Ингой. Он представлялся самому себе и продолжал играть роль большого начальника. Наконец, рискованному спектаклю должен был наступить конец. Влад и Инга летели к людям. Посольский Шакашах был спроектирован таким образом, чтобы удовлетворить потребности представителя любой галактической цивилизации, с которой Шаут поддерживал дипломатические отношения. Если на Хакатуше для земной девушки подготовили одну маленькую каюту, то на фрегате для гостей людей была отведена целая секция, состоящая из двух десятков кают, бальных и банкетных залов, бассейна и спортивного комплекса. Как объяснили Владу Сесаху, до современного состояния фрегат переоборудовали за последние четверо суток. Сведения о том, как правильно воссоздать обстановку человеческого жилища, были получены от самих людей. Узнав о предполагаемом визите, Объединенное Королевство Альгонта милостливо предоставило правительству Шауда схему внутреннего пространства одной из прогулочных королевских яхт. Таким образом, посетив отведенные для Инги покои, Влад не только не разочаровался, но испытывал восторг, сравнимый с тем, что пережил при первом посещении Зимнего дворца в Петербурге. Колонны сверкали позолотой. Паркет из мозаики разносортного дерева блестел, словно зеркало. Высокие потолки украшали фрески с изображением стихий и людских богов. Светильники из неизвестного, но очень красивого прозрачного камня играли на каменной и деревянной мебели с золотистыми бликами, создавая настроение скорого праздника. Влада сопровождали 10 здоровенных офицеров-светоедов в многофункциональных прозрачных скафандрах и начальник охраны, очень похожий на самого Сесаха, светоед по имени Хаташ. «Оставьте меня!» Тоном великосветского вельможи потребовал землянин. «Я дождусь Шингу и пробуду с ней до прибытия к людям. Шусуах единственный приказал мне не отходить от девушки ни на шаг. Я исполню волю правителя». К удивлению Влада, офицеры не шевельнулись. Они проигнорировали указания посла и ждали сигнала от своего командира. Командир же колебался, осматриваясь вокруг с явным неодобрением. «Вы слышали мой приказ?» – грубо спросил землянин. Хаташ в недоумении расширил глазные щели. «Профессор!» – командир говорил четко, но с плохо скрываемой неприязнью, что стало для Влада большой неожиданностью. «У нас одинаковые воспоминания. Мы родились из одного тела. Но это не помешало мне стать солдатом, а вам ученым. Мы вместе прошли курсы по выживанию, но это не заставит меня уважать и любить вас. И имейте в виду, собрат, что я отношусь к вам не лучше, чем вы ко мне. Поэтому давайте не будем изображать из себя начальников и подчиненных. Я делаю свою часть работы, а вы — свою». «И в чем же состоит ваша часть, если не из обязанности охранять меня и выполнять мои распоряжения?» Как обычно, Влад продолжал играть свою роль по инерции. На самом деле он был озадачен и даже напуган. Командиром охраны оказался родной брат застреленного ученого. «Не льстите себе, собрат!» Ложноножки на теле Хаташа заколыхались, свидетельствуя о желании рассмеяться в лицо начальнику экспедиции. «Я не глупее вас, не хуже вас развит и занимаю равное положение в нашем обществе. Я офицер, а не телохранитель. Мне поставлена задача охранять посла. Я ее выполню. Но командовать вы будете только собой, своим двухногим созданием, группой помощников и, возможно, командую Шакашаха. Этим и удовлетворитесь. Я буду везде сопровождать вас. Я превращусь в вашу тень. Но избавьте меня от вашего высокомерного тона». «Хорошо». Влад сразу изменил тон на вежливый. «Так вы позволите мне исполнить мою часть работы в соответствии с моим заданием? Я хотел бы на время полета остаться с привезенной с земли девушкой». Командир удовлетворенно сузил глазные щели. Строптивый брат пошел на попятную. Теперь была его очередь. «А это существо не опасно?» «Не стану же я просто так рисковать своей жизнью». «Тогда никаких вопросов. Если вы настаиваете, не стану вас отговаривать». Хаташ отдал честь и гордо удалился, сопровождаемый своими подчиненными. Влад облегченно перевел дух. Он вновь добился права проживать вместе с Ингой и уберег себя от неминуемого голодания и риска быть узнанным. Вскоре привели девушку. С момента расставания не прошло даже суток, но Влад так обрадовался, что видит ее милое личико и блестящие зеленые глазки, что едва справился со своим желанием подхватить Ингу на руки и закружить ее в танце по роскошному залу. «Рада, что с тобой все в порядке», — от души призналась красавица. «Ты все еще профессор Сесах? А откуда ты знаешь, что я — это я?» Настороженность Инги заставила Влада забеспокоиться. Ей в любой момент могли подсунуть кого-то в образе Сесаха, да и командир охраны был похож на профессора. «Ты забыл?» Инга улыбнулась мягкой, доброй улыбкой, от которой внутри Влада все затрепетало. «Я ведь говорила, что чувствую, кто скрыт под маской. Тебя зовут Влад, и ты вновь хочешь лишить меня половины обеда». «Если честно, очень хочу». Влад улыбнулся, отключил транслятор и принял свой естественный облик. «Как тебе новый дом?» Инга пожала плечами. Она была достаточно разумна, чтобы понимать, это не дом, тем более не ее дом. «А как прошло мое выступление на совете?» Влад вспомнил, что подруга провела какое-то время с превращенным в Сесаха помощником. «Тебя ничем не обидели?» «Влад», — красавица приблизилась к нему и нежно обхватила за шею. «Как ты до сих пор не поймешь? Я провела с ним всю жизнь. Это для тебя святоеды-монстры, а для меня не лучшие, но все же родители. А совет... Хорошо, что тебя там не было. Как бы ты объяснил ученым Шауда, на что пошли деньги, выделенные твоей экспедиции?» Влад согласно кивнул, увлек девушку в зал с мягкой мебелью, с бьющим посредине фонтаном, и усадил рядом с собой на огромный диван. «Ты все еще Сесах», — подытожила Инга. «Ты обманул не только ученых, но и первых святоедов Шауда. Что дальше? Куда нас везут?» «Я был прав. К людям». Девушка удивленно подняла брови. «Каким людям?» «Ко всем по очереди. К белым, желтым, черным». «А зачем?» «Я посол. Ты переводчик. С нашей помощью правительство Шауда хочет сорвать мирный переговор трех галактических цивилизаций. Понятно. Инга задумалась. Люди воевали между собой, а светоеды всегда боялись, что они помирятся и объединят силы. Но чем мы с тобой сможем помочь Шауду? Что тебе поручили? Показать людям тебя. И все? Инга сделала большие глаза. И это поможет? Ну, Влад усмехнулся. Светоеды полагают, что да, они ведь не знают, что ты уже выбрала себе кавалера. Ты говоришь о себе? Разумеется. Шусуа хочет, чтобы трое, облаченных властью мужчин, подрались за право обладать твоим сердцем. Но он не знает, что есть еще я, и не намерен делить тебя ни с королями, ни с императорами. Инга с подозрением посмотрела в глаза парню. Ты что-то задумал? Самое очевидное, у нас будет возможность избавиться от общества осьминогов. Мы ограничимся только одним визитом. Ты хочешь рассказать людям о планах Шауда? Инга нахмурилась. В отличие от землянина, который любил людей и недолюбливал светоедов, девушке было одинаково жалко и тех других. Она даже не знала, кому отдать предпочтение. Своим создателям и воспитателям? Или сородичам? Она понимала, что разжигать войну между людьми подло, но и задуманное Владом предательство выглядело нечестно по отношению к существам, стремившимся всего лишь спасти собственный мир от разорения. Не желая причинять Инге боль, Влад поубавил патриотический пыл и объяснил свои личные побуждения. «Я хочу сделать так, чтобы нас вернули на землю, отпустили, оставили в покое. Я хочу выпутаться из всей этой истории и вытянуть из нее тебя. Я хочу, чтобы ты не дрожала от каждого шороха, а жила открыто и счастливо, понимаешь? Мы не можем сказать людям «мы притворялись» и не объяснить, с какой целью к ним прибыли. Еще 10 минут назад я мог фантазировать, что на этом корабле послушает каждое мое слово. Шусуа сказал, представлю в твое распоряжение. Но профессору не доверяют. Охранять меня Шусуа приставил родного брата Сесаха, который не слушает приказов и вообще относится ко мне как к какому-то бездельнику. Так что выбор у нас невелик. Или переметнемся к врагам светоедов, или будем скрываться всю жизнь, пока однажды я не утону в луже, не сгорю на солнце или не умру с голоду. А тебя не загубят в одном из их зверских опытов. Инга замахала руками, обижаясь за зеленых создателей. Надо мной не ставили зверских опытов. Они не терпят людей. Думаешь, если возникнет необходимость избавиться от улик, тебя пощадят? А ты думаешь, люди окажутся к нам добрее? Что ты вообще о них знаешь? Я? Влад усмехнулся. О людях? О тех людях, которым хочешь обратиться за помощью. Они безжалостные убийцы. Инга, ты защищаешь светоедов или ругаешь людей? Неужели империи космоса настолько хуже государств моей родины? Девушка хотела ответить сразу, но на минуту задумалась. Наверное, нет. От общих предков вы унаследовали большую часть одних и тех же культурных ценностей. И там, и тут правят отдельные избранные, у которых свои цели и свои проблемы. И там, и тут никому нет дела до чужих неприятностей. Но если меня не ждет никаких сюрпризов, то мы распутаем этот узел. А пока давай больше не будем загадывать. Влад посмотрел на фонтан, в котором плавали красного цвета рыбки, на поражающий своим великолепием свод потолка, обвел взором предоставленный лишь ему и его прекрасной подруге дворец и улыбнулся. У нас есть время, чтобы пожить настоящим. Двое суток полета прошли как единый миг. Роскошные спальни, бассейн с натуральным солнечным светом, Сауны, воздушные ванны, бары с напитками, голографические проекторы с фильмами и музыкальными произведениями, множество современных устройств неизвестного назначения. Опасаясь, что венценосных особ придется принимать на борту Шака-Шаха, святоеды постарались на славу. Даже питание не могло желать лучшего. Тысячи кулинарных изысков можно было выбирать круглые сутки из доступного гостям списка. Все это время Влад и Инга наслаждались друг другом. Они часами плескались в бассейне, играли в спортивные игры в специально отведенном для этого помещении, загорали, дегустировали вина из бара, танцевали в зале с колоннами, барахтались в постели, смотрели неизвестно где добытые святоедами фильмы, захватывающие, леденящие кровь, натуралистические до такой степени, что приходилось со смехом прятаться под одеялом. Несколько раз Влад даже ловил себя на мысли, что счастлив, и прекратись все прямо сейчас, он не пожалеет о своей гибели. Самое лучшее, острое, сказочное в этой жизни у него уже было. Он строил планы, как избавиться от контроля Шауда, вернется на землю, раствориться с Ингой среди людей и растянуть вкус их невероятной, как он думал, любви на долгие и долгие годы. Но при этом вполне осознавал, что в душе благодарен трехногим зеленым чудовищам за то, что создали для него эту богиню, за то, что позволили ей сбежать и повстречать простого землянина, за то, что предоставили условия, при которых он и она могли бы быть вместе. За двое суток их побеспокоили всего один раз. Влада пригласили на обсуждение протокола предполагаемого визита с его личной посольской группой, семью почтенными святоедами из дипломатического корпуса. Землянину рассказали, что король Альгонте Ильвик VII сродни шаудянину, также влюблен в самого себя, также чувствителен к своим успехам, также любит, чтобы его хвалили. За 203 ротонских года Ильвик попробовал себя во всех областях деятельности. В каждой добился успеха и не терпел, если кто-то осмеливался дать ему понять, что способен на большее. Как и две других гуманоидных империи, королевство Альгонта обладало военным флотом и многомиллионной могучей армией. Король ни перед кем не отчитывался, даже с послами он мог поступить, как заблагорассудится – наградить, казнить или выгнать. Общегалактическая конвенция, придуманная и подписанная самими людьми, требовала уважительного отношения к официальным делегациям других миров и гарантировала гостям полную неприкосновенность. Однако история знала случаи, когда требования таких документов игнорировались. Влад не собирался подбирать ключи к сердцу Ильвига. Для себя он решил, что задача сводится к короткой аудиенции у короля с глазу на глаз. Молодой человек не боялся за свою жизнь так сильно, как это бывало у святоедов, компании которых он рисковал не меньше, а даже больше. Поэтому Влад заскучал уже через 20 минут беседы со своими помощниками, а еще через 10 объявил обсуждение закрытым и поспешил вернуться к себе, то есть к ожидающей его девушке. Он поступил очень неосмотрительно, полагая, что изменений к худшему ждать не стоит. До прибытия на Ротон оставались считанные часы. О визите посла Шауда на Ротоне знали заранее. Сесаха и его группу ждали, однако никаких особых приготовлений к встрече гостей не замечалось. Фрегат даже не впустили в Солнечную систему. Едва звезда системы Ротона Лорена стала увеличиваться в размере, путь Шака-Шаху преградили два маневренных крейсера внутренней обороны. Святоедам предложили перейти на военный корабль, объясняя причиненное неудобство заботой о безопасности визитеров. Влад обрадовался, полагая, что сможет пообщаться с представителями своего народа. Однако, одетые в черные латы, с непроницаемым стеклом шлемов, ротонцы вели себя словно роботы. Двигались с дискретностью и синхронностью механических игрушек. Не издавали ни звука, не отвечали на вопросы и превращались в безмолвные изваяния на каждом повороте и у каждого люка, мимо которого проходила делегация святоедов. Гостей разместили в зале с ярко светящимся потолком и покрытым лужами шершавым полом. Святоеды остались довольны, пусть неуклюже, но им старались сделать приятное. Влад и Инга, напротив, чувствовали себя неуютно. Особенно плохо пришлось девушке. Для выхода в свет Инга разработала и заказала себе длинное, сшитое золотом зеленое платье, которое свободно спадало на пол и теперь рисковало промокнуть при любом неосторожном шаге. С другой стороны, мокрый подол платья едва ли мог испортить общее впечатление от очаровательной переводчицы. С уложенными волосами, со сверкающими камешками в ушах и бриллиантовым колье на полуоткрытой груди. Инга смотрелась так, что у Влада учащалось дыхание и путались мысли. И без того сильный визуальный удар дополнял запах, едва уловимый, но необыкновенно притягательный аромат привезенных земли духов. Через 20 минут прибыл конвой. «Господа!» Возглавлявший его офицер не открыл лица, но изволил заговорить человеческим голосом. Влад удивился, хотя и понимал, что транслятор переводит слова инопланетянина так, будто тот говорит на русском языке. Миниатюрный прибор знал множество языков и наречий, включая государственный единый язык альгонта. «Прошу вас проследовать в бот для отлета в Королевский дворец на Ротоне. Оружие и защитные костюмы прошу оставить. Нам поручено обеспечить безопасность делегации посла». Попробовал воспротивиться Хаташ. «Оружие останется при офицерах Шауда. Вашу безопасность обеспечат профессионалы». В интонации офицера сквозила насмешка. Но вид его остался невозмутимым. Широко расставленные ноги, сложенные за спиной руки и громкий, чеканящий согласный голос. «Вы сдадите оружие или останетесь здесь? Решайте сами». Прием не отличался особым радушием. Однако судить было рано. В каждой стране существовали правила и обычаи, которые местами казались обычными, но гостей извне приводили в состояние замешательства. Сверкающие инкрустации драгоценных металлов роскошный бот королевского флота предназначался исключительно для гуманоидов и имел прозрачные окна. Влада это порадовало, его собратьев заставило ужаснуться. Оказавшись на мягких, чрезвычайно неудобных для святоедов диванах, даже офицеры Хаташа предпочли сомкнуть глазные щели и сжаться в преддверии жуткого зрелища предстоящей посадки. Пилот бота, казалось, и вовсе забыл, что пассажиры не отличаются смелостью. Без предупреждений управляемая им машина выпала в находящийся под ней шлюз и обрушилась на вращающуюся внизу планету. Судя по всему, люди заботились только о четкости и слаженности своих действий. Их не волновало, что подумают гости из совершенно иного мира. Виражи, разгоны и торможения делались с лихачеством и демонстрировали не любовь к ближнему, но мастерство и отвагу. Внизу расступились полыхающие синим пламенем силовые ворота плоских космических кораблей-стражей. Стремительно разлетелись в разные стороны патрульные машины с изогнутыми дугой крыльями. Корабли-тральщики с нависшими под ними огромными светящимися голографическими указателями задавали траектории облета ведомых ими грузовых космических монстров. Бот со светоедами проносился через все это варево из металла, света и силовых преград с виртуозной точностью и максимально возможной скоростью, словно лыжник, объезжавший флажки на слаломной трассе. И если шоудяне старались не видеть, не слышать и не думать, то Влад, напротив, едва ухитрялся скрыть свой детский восторг за кислой физиономией Светоеда Сысаха. Компьютерная игра, участниками которой поневоле стали пассажиры королевского бота, отличалась таким реализмом ощущений, что невозможно было думать ни о чем другом, кроме как о предлагаемом сценарии. Влад не успевал размышлять. Он жадно пожирал глазами все новые доказательства могущества человеческой расы. Он с нетерпением ждал, какое новое чудо техники перегородит путь в следующее мгновение, каким цветом полыхнет очередной силовой щит, в какую сторону нырнет бот, увертываясь от тяжелого грузового транспорта, каким салютом ответит взмывший навстречу сверкающий в свете солнца иглообразный лайнер. Влад чувствовал, что Инга находится сейчас на одной с ним волне. Всплески ее эмоций добавляли остроты и вкуса его восторгу и страху. Девушке не нужно было притворяться и прятаться за чужим образом. Широко открытые глаза Инги блестели от наслаждения ужасом, раздражая этим необъяснимой в их понимании радостью измученных тяжкими пытками святоедов. «Вы думаете, они терзают нас намеренно?» — поинтересовался у главного знатока людей Сысаха, секретарь из посольской группы. «Что вы?» Владу с большим трудом стоило притвориться таким же несчастным и напуганным, далеко не беспочвенной вероятностью гибели. «Люди думают, что доставляют нам удовольствие. Им самим нравится быть героями. Они хвастаются перед нами умением управляться с космическими судами, а заодно демонстрируют мощь своей обороны». «Глупцы!» — сердито заметил Хаташ. «Что может быть неразумнее гибели от избытка собственной храбрости?» Наконец, пограничный пояс был пройден. Глазам и щелям гостей открылся умиротворяющий пейзаж голубой планеты океанов. Влад пришел к выводу, что с высоты все они похожи, как сестры. Земля, Шаут, Ратон и, возможно, другие планеты людей и светоедов. Если бы не сразу две луны по разной стороне небосклона, большая и маленькая, можно было вновь обмануться, предположив, что Влад снова не узнает свою синеокую родину. Бот несся прямо носом в землю до тех пор, пока внизу не показался ослепительный белый город. Тогда кораблик словно поглотила некая вязкая жидкость. Это был последний рубеж обороны планеты, вяжущее силовое поле, создаваемые разбросанными повсюду высоченными, увенчанными пульсирующими электрическим зарядом шарами, вышками. Погрузившись в невидимое, но вполне осязаемое поле, бот потерял скорость и начал опускаться плавно и медленно, словно невесомое перышко. Город был виден как на ладони. Современные, высотные, бесконечные по протяженности, просторный и светлый. Удивительно, но основным материалом для домов, площадей, многоуровневых дорог, дворцов и статуй служил камень белого с разными оттенками цвета. Город буквально светился, заставляя щуриться и возбуждая фантазию о нереальной, сказочной стране счастья. Бот двигался к центральному зданию города, окруженному садами и водоемами дворцу. По величественности и монументальности, больше напоминающему храм какого-то древнеримского бога, нежели постройку эпохи покорения космоса. Беломраморные колонны этого сооружения поднимались чрезвычайно высоко в небо, и там, в поднебесье, подпирали тяжелую, сложной конструкцией крышу, уставленную по периметру внушительного размера золоченными статуями. Бот совершил посадку в стороне от главного здания, на траву среди загадочной формы и расцветки деревьев сада. На этот раз встречавшие гостей люди были не в черной военной форме, но и их красивые белоснежные камзолы не смогли скрыть подтянутую выправку кадровых офицеров. Встречавшие их было семеро, 5 мужчин и 2 женщины, у всех выразительные голубые глаза и забранные назад длинные светлые волосы. Все молодые, от 20 до 30, но не старше. У каждого на поясе в изящных ножнах покачивалось тонкое лезвие из прозрачного граненого материала, скорее украшение, чем оружие. Наконец, все семеро были статными, высокими, с царственной осанкой и гордо поднятыми подбородками. С первого взгляда только один из них отличался и привлекал внимание. Его одежда имела более свободный покрой, движения были плавными, глаза затуманенными и пугающе бездонными. Только он не имел офицерской выправки. Только он выглядел на 10 лет старше. Спускаясь по трапу первым, как глава делегации, Влад забылся и подал руку своей очаровательной спутнице. Шедшие следом святоеды только уважительно заморгали. Профессор Сесах лучше знал человеческие обычаи. Ожидавшие внизу ротонцы чуть опустили голову в знак приветствия. Все, кроме одного, с видом хозяина, шагнувшего навстречу прибывшим. Влад отметил, что выделился как раз тот, кто ничем не выделялся из общей группы. Человек же в свободной одежде остался позади и тоже поступил особенным образом. Вместо кивка головы он ограничился опусканием и поднятием век. «Рад видеть в столице королевства Альгонта представителей великой галактической цивилизации!» Звонким, красивым голосом воскликнул встречающий первым молодой человек. Дополняя эффект радушия, он улыбнулся красивой улыбкой, обнаружив по уголкам рта ямочки и продемонстрировав прибывшим 2 ряда жемчужных зубов. При этом глаза молодого человека с явной насмешкой пробежали по мешкообразным послам и солдатам и уже совсем другим выражением, удивлением и первым интересом задержались на лице Инги. «И вас, прекрасная незнакомка, хотя не скрою, меньше всего ожидал узреть столь очаровательный юный цветок среди ценителей камней, воды и палящего солнца». Незнакомец прижал ладонь к груди и чуть поклонился. «Кто вы, милая девушка?» Инга была единственной, кто хорошо знал этикет всех 3 человеческих государств. Она вежливо улыбнулась, дав понять робким взглядом, что благодарна за комплименты, а затем присела и склонила голову. Но ничего не сказала. Отвечать должен был Влад. «Наша переводчица!» Немного встревоженный тем, как перепугались девушка и незнакомец, представил Ингу землянин. Ротонец повел бровью. «Неужели? Я слышу, вы прекрасно говорите на ротонском?» Влада предупреждали, как ответить в подобном случае. «Электронный переводчик позволяет мне говорить и слушать, но он не знает тонких нюансов человеческой психологии. Культуровед Инга – представитель рода людей. Вызвалась оказать помощь в сближении 2 народов». Ротонец кивнул. «Прекрасно. Итак, всем добро пожаловать в мое королевство. Прошу прощения, что наше знакомство происходит вот так, неофициально, но тому есть причины. Но сегодня у меня плотный график, и я не очень люблю формальные обмены любезностями». Оказавшийся, к всеобщему удивлению, королем Ильвигом, парень еще раз посмотрел на стоявшую подле зеленого посла красавицу. На этот раз пристальнее и с любопытством. После короткого раздумья он с улыбкой добавил. «Я встретил вас лично, потому что хотел извиниться, что заставляю ждать аудиенции до самого вечера. Но если среди вас есть специалист по нашей культуре, поступлю иначе. Приглашаю вас стать моими болельщиками, а затем и слушателями. В столице сейчас раннее утро. Через 2 часа я участвую в большой игре «Стиктайд». Игра на воде. Вам, господа послы, это понравится, а в 5 часов вечера состоится мое выступление в главном оперном театре Ротона. Я слышал, в силу физиологического строения органов дыхания шоудяне способны взять ноты, недоступные человеческим связкам. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение о королевском искусстве. Святоеды не заподозрили в обоих предложениях ничего недостойного. Влад единственный видел происходящее в реальном свете. Он чувствовал холодок тревоги, признавшись, что передумал. Ильвик показал, что заинтересовался инопланетной гостьей. Влад сразу понял, что теперь самое лучшее – как можно меньше показывать самодержцу любимую девушку. Ильвик не влюбился, но он хотел продолжить общение просто для того, чтобы не отказать себе в ярких минутах, которые не так часто бывают в жизни. По собственному опыту Влад знал, что эти самые минуты будут становиться все ярче и ярче. Пока не поздно, ему нужно было принимать меры. «Позвольте сразу вручить вам, Ваше Величество, грамоты моего правителя». Нервничая и потому не слишком внимательно относясь к тексту, заговорил Влад. «Целью нашего к вам визита...» Ильвик поднял руку, царственным жестом перебивая мнимого посла на полуслове. «Вечером серьезные дела не терпят суеты. Я дам вам аудиенцию, но не сейчас, позже. Пока отдыхайте. Полагаю, вы не очень спешите. Лодин Варх, глава нашей церкви, проводит вас и ответит на большинство ваших вопросов». Король, 4 мужчин и 2 женщины удалились с видом людей, продолжающих прогулку по парку. С гостями остался только человек в свободной одежде. «Меня зовут Лодин», — неторопливо приблизившись, представился мужчина. При этом в его голосе прозвучали такие стальные нотки, что у Влада мороз пробежался по коже. «Прошу вас, пойдемте в комнаты для гостей. Там вы сможете отдохнуть после тяжкой дороги и собраться с мыслями». Они направились через сад. Влад шел рядом с Ингой, служитель церкви с другой стороны от Влада. Ротонец не смотрел ни на гостей, ни себе под ноги. Казалось, он вообще ничего не видит. «Это правда, что королю больше 200 лет?» Чтобы завязать какой-нибудь разговор, решил спросить Влад. «Мы не вечные, как шоудяне, но стараемся продлить свои годы», — объяснил Лодин. «Молодость нельзя вернуть, но можно сберечь». Служитель говорил лаконично, но не смотрел на собеседника. Складывалось впечатление, что землянин говорил не с человеком, а с безликой машиной. Вопрос-ответ. Никаких эмоций, никакой инициативы, никакого желания продолжать беседу. Оказалось, что для гостей из Шауда во дворце возвели маленький флигель с отдельным входом из сада. Внутри располагались несколько залитых искусственным светом пещер с водой, привычная святоедам бытовая аппаратура и ничего такого, что понравилось бы человеку. «Архитекторы не знали, что с послами прибудет девушка», — извинился перед Ингой служитель церкви. «Но вы можете поселиться во дворце, там много прекрасных апартаментов, оборудован специально для юных леди». «Откуда вы знаете, что Инга юная?» Владу не нравилось, как складывается ситуация. «Инга будет жить во дворце рядом с королем, который не применет этим воспользоваться». Молодой человек нервничал и хотел съязвить. «Мы полагали, что встретивший нас мужчина совсем молод, оказалось, он прожил долгую жизнь. Что, если и вы ошибаетесь относительно нашей леди?» Лодин Варх внимательно посмотрел на Влада. В этот момент землянин едва не попятился. Настолько жутким показался ему пронизывающий до костей взгляд ротонца. «Я никогда не ошибаюсь», — отрешенно объяснил Лодин. «Я вижу то, что не скрыто скорлупой из плоти и крови». «И что же это?» Чтобы подавить невольно нахлынувший страх, Влад пытался любопытствовать с прежним невинным видом. К счастью, служитель отвернулся, теряя интерес к собеседнику. «Будущее!» «Простите, смогу я переодеться, чтобы соответствовать случаю?» Инга извинилась улыбкой и чуть присела. «Не думаю, что мое платье подходит для спортивного зала». На девушку Лодин посмотрел еще суровее, чем на землянина. Его слова звучали вежливо, но отдавали сталью и холодом. «Вам принесут все, что сочтете нужным». Инга ничем не дала понять, что задета недружелюбным поведением церковника. Она попросила указать ее апартаменты и отсутствовала почти час. За это время Влад едва не сошел с ума от ревности и беспокойства. Вернулась красавица в обтягивающем белом костюме и шапочке, напоминающей земную бейсболку. На груди красовался маленький золотистый значок с символом то ли команды, то ли участника. «Что это?» Который раз, ошеломленный красотой девушки, Влад взял себя в руки и постарался отвлечься. Его верхняя конечность указывала на украшение под сердцем девушки. Инга буквально вспыхнула от непонятной всем радости. Ее голос зазвенел быстрой скороговоркой. «Эмблема короля Альгонта Ильвига. Его фамильный герб чуть-чуть измененный. Вот здесь, на перекрестии меча и копья, нет важного с точки зрения геральдики элемента. Здорово придумано, правда? Уже не государственный атрибут, а всего лишь спортивная символика». Она с гордостью и явным удовольствием еще раз осмотрела украшающий грудь значок. «У каждого игрока свой знак. Болельщики закрепляют эмблемку. На входе во дворец спорт ее сканируют, подсчитывают количество и получают точные сведения, у кого какой рейтинг. Сесах, но почему же вы такой грустный? Уважаемые послы, я поступил неправильно? Мы ведь идем болеть за Ильвига». «Мы? Болеть?» Влад наморщил лоб, забывая, что мимика святоеда не передать высокомерного презрения мужчины к нежданно обнаружившемуся сопернику. Инга засмеялась. «Не дуйтесь, профессор. Мы идем смотреть на игру. Почему же не повеселиться? Да и что подумает король, если увидит, что послы не ценят его внимания?»